К Егору Александровичу, еще беседовавшему с Марьей Николаевной, на террасу вышел Прокофий. Старик тоже осунулся и подряхлел за последнее время. Несчастье так сильно подействовало на него, что он даже не пил в последние дни. Он пришел доложить барину, что пришел отец Иван. Егор Александрович изменился в лице. Он поспешно поднялся со ступеней террасы и прошел в комнату. В гостиной стоял отец Иван, по обыкновению суровый и мрачный. Какое-то тяжелое, гнетущее чувство охватило Егора Александровича при виде этого беспощадного человека. Ему вспомнилось Поля, больная, слабая, бессильная, нуждающаяся в поддержке и утешении, и ему стало страшно при мысли о том, как отнесется к ней отец Иван. «Хороших дел наделал», — с обычной грубостью проговорил старик, глядя угрюмо на Мухортова. «Больная желает исповедаться», — отвечал Егор Александрович, не возражая, не оправдываясь. «Говорили, живы да здоровы так в церковь не заглянут. Бог не нужен. Придет смерть, ты каяться спохватится». Егор Александрович сухо и холодно указал священнику на дверь к больной. «Вот сюда», — сказал он. Отец Иван окинул его враждебным взглядом. «Сам-то когда каяться будешь?» — спросил он. «Я вас, батюшка, не для себя звал», — ответил тем же холодным и сухим тоном Мухортов. «Где уж нам таких, как ты, исповедовать?» — сказал старик. «Умнее отцов стали. Твой-то отец душу мне всю раскрывал». Мухортов стиснул зубы, чтобы не сказать какой-нибудь резкой фразы. Он молча открыл дверь в комнату Поли и пропустил отца Ивана. «Батюшка!» — раздался из глубины комнаты болезненный крик. В глубине этой темной комнаты на постели, едва озаренной светом лампады и прикрытой очень темным абажуром лампы, приподнялась исхудалая женская фигура вся в белом и закрыла лицо руками. Егор Александрович торопливо затворил дверь и в каком-то невольном ужасе закрыл руками уши, точно боясь услышать хоть одно слово дальнейшего разговора. «Что, батюшка? Что лицо-то закрыло? Видно, смотреть-то на людей стыдно?» — резко спросил отец Иван, подходя к больной. «Грешница я, грешница великая!» — застонала больная. «Знаю, знаю. Зачем бы и за мной посылать, если бы не грешница была? Вы ведь все так. Сперва душу-то погубите, а потом отпускай вам грехи. Твои-то грехи каковы? Думала ли ты об этом? До чего довело тебя твое окаянство? Душу свою погубить захотела. Младенца неповинного погубила. Навсегда погубила. Исповедать-то тебя не стоило бы. Да, не стоило бы. Я идти не хотел. Не стоишь». В комнате пронесся снова тяжелый, мучительный стон. Поля с ужасом глядела на мрачное, исхудалое лицо старика с валившимися глазами. «Что смотришь? Не смотреть надо, а в слезах биться. Ты думаешь, я из жалости пришел к тебе? Нет. Не стоишь, чтоб тебя жалели. За что жалеть, душегубка? Перст Божий я увидел. Он, Отец наш Небесный, в неисчерпаемой своей благости спас тебя, чтоб ты образумилась, чтобы всей жизнью, каждым помышлением грех свой великий искупила. Вот почему я пришел». Старческое лицо его смотрело все так же беспощадно на бившуюся перед ним в бессильных слезах женщину. «Ты как жила? Похотям своим предавалась. Только им и служила. Дьяволу служила. Ради них ты на все бы пошла. На грабеж, на убийство пошла бы». «Батюшка!» — опять простонала молящим голосом Поля, точно прося пощады, освобождения от инквизиторской пытки. «Что, батюшка?» — опять повторил отец Иван. «Неправду, что ли, я говорю? На что бы ты ни решилась, если пошла на убийство своего младенца? Чем он виноват был? А ты и его убила. Волчица своего волчонка защищает, А ты хуже волчицы. Потому ты не защищала свое дитя, а убила его, да?» Поля опять простонала. Отец Иван продолжал все тем же тоном. «Вот ты жива осталась, жить будешь. Что ж, опять дьяволу служить станешь? Ведь теперь свободна. Или опять руки на себя наложишь? Так знай, горе тому, кто искушает терпение Господне. Он долго терпелив и много милостив, но есть пределы и его терпению, и его милосердию». И вдруг, оборвав строгую речь, он отрывисто, коротко и сухо проговорил: «Кайся». Едва переводя дух, прерывающимся от слез голосом, начала исповедаться больная. Это было непростое сознание в своих грехах, это было болезненное, надрывающее душу самобичевание. Слушая эту исповедь, можно было подумать, что в этой душе не было ничего, кроме грехов, грехов и грехов. Она, Поля, о Боге забыла и в церковь даже не заглядывала в последнее время. Она никого не любила, ни о ком не заботилась и только тешила себя любовью. Она сама навела на грех молодого барина, и когда он каялся, она успокаивала его сама, говоря, что этот грех ничего не значит. Его, чистого и доброго, влекла она за собой в пропасть. Ребенок у нее бился под сердцем, так она его чуть не ненавидела за то, что он служил ей помехой, за то, что она боялась, как бы из-за этого ее не разлюбил барин. Точно Егор Александрович мог бросить человека, мог обидеть его. Добр он, границ нет его доброте, а она его Бог знает в чем подозревала. Барышня тут добрая, честная была, так она, Поля, и ее чернила, в душе проклинала. Убить, кажется, рада была, потому что ревность в ее душе была. Подозревала она, что барин видится тайком с барышней, что он жениться на ней хочет. Он-то такой честный, да он никогда никого не обманет, не обидит. Она же его подозревала, а сама все умышляла убить себя из злобы, из ревности. «Просвет-то где? Живое место-то где в твоей душе?» — проговорил отец Иван. Поля подняла на старика полные слез глаза. И вдруг увидала я, что честную и добрую была эта девушка, что у ног ее недостойно я лежать, что стою я у нее на дороге со всеми своими грехами, со всем своим окаянством. Ее голос совсем оборвался. И наложила я на себя руки, потому что дурная трава и из поля вон. Тихо закончила она. Отец Иван покачал головой, и о ребенке забыла. Поля тихо плакала, ничего уже не отвечая. «Ну что же дальше?» — спросил отец Иван. Она недоумевающим, растерянным взглядом смотрела на него. Больше ей нечего было говорить, она все сказала. «Что же, говорю, дальше-то делать будешь?» — пояснил он. Она поняла теперь вопрос и торопливо ответила: «Замаливать грехи в монастырь». Он пристально всматривался в ее лицо. Его глаза смотрели мрачно из-под нависших, всклокоченных бровей. Прошла минута в молчании, затем он заговорил более мягко, насколько умел. «Это перст Божий. Но помни это и всю душу свою положи на то, чтобы быть достойной милосердия Божия. Не на тунеядство, не на распутство, не на ублажение своей плоти иди в монастырь, а на подвижничество монашеское. Слышишь? В поте лица работай, молись до истощения сил, смиряйся перед людьми, нищий будь, и тогда отпустится тебе грех твой. Всею жизнью только его замолить можно». Он поднялся во весь рост, чтобы прочитать молитву, и прикрыл епитрахилью почти скатившуюся с подушек голову. Выйдя из комнаты Поли, отец Иван встретил Егора Александровича перед самым выходом из дома. Мухортов подал священнику деньги, тот как-то странно взглянул на него, точно он видел его впервые. Отзывы Поли о Егоре Александровиче, как о чистом, добром и честном человеке, поразили отца Ивана. И в его голове эти отзывы никак не мирились с тем, как держал себя Егор Александрович с ним. Они простились так же сухо и холодно, как встретились. Когда за отцом Иваном закрылась дверь, Егор Александрович вздохнул полным вздохом. Егор Александрович пошел к Поле. Она лежала как мертвая, неподвижно, с полуоткрытыми глазами. Он подошел к ней и испугался. Ему показалось, что она умирает. Он осторожно наклонился к ней и назвал ее по имени. Она устало открыла глаза. «А это вы?» – прошептала она. «Тебе хуже, Поля?» – спросил он. «Нет, лучше», – сказал проститься, – ответила она и опять закрыла глаза. Ее губы тихо шептали, точно она в полусне что-то припоминала вслух. «Молись и проститься, проститься». Страшный грех совершила, окаянная. «Поля, успокойся», — тихо сказал Егор Александрович, ласково дотрагиваясь до ее руки. Она открыла глаза и как-то боязливо отняла руку. «Я в монастырь пойду. Я теперь, Егор Александрович, в миру не буду жить», — сказала она, качая слегка на подушке головой и как бы желая выяснить, что она умерла для него, для его ласк. «Думай о поправлении здоровья, и ни о чем больше», — проговорил он. «Ты еще не оправилась, потому и идут в голову такие мысли». «Нет, грех совершила великий. Каяться нужно. У Бога и у людей прощение вымолить», — ответила она глухо и вдруг, что-то вспомнив, добавила: «Марью Николаевну мне. Ты лучше отдохни, а умру», — тревожно сказала она, и ее глаза расширились от страха. «Умру непрощенная. У всех прощения надо просить, у всех. Позовите». Он со вздохом вышел из комнаты. «Идите к ней, мой друг», — сказал он Марье Николаевне. На нем лица не было. «Ей хуже?» — спросила Марья Николаевна. Он махнул рукой. «Толкует о монастыре», — ответил он коротко. «Что вы? Это отец Иван натолковал. Надо отговорить». Он ничего не ответил и только повторил снова: «Идите к ней». Марья Николаевна вошла в комнату Поли. У нее страшно билось сердце. Она почти боялась свидания с этой девушкой. Невольно она была причиной несчастья этого бедного создания. Заслышав в комнате шаги, Поля открыла глаза. Они, ввалившиеся, большие, открылись широко, и на минуту в них вспыхнул огонь. Марье Николаевне показалось, что в этом взгляде были и ненависть, и злоба, и ужас. Но это была только минута. Они вновь потухли, личные мускулы больной стали вздрагивать, грудь порывисто поднималась, руки закрыли лицо. И, свернув голову на бок, больная глухо зарыдала. «Грешница! Все еще грешница! Господи, подкрепи! Простите меня, окаянную!» — шептала она прерывающимся голосом. Марья Николаевна склонилась над ней и в слезах начала говорить бессвязно слова утешения. Больная стала мало-помалу успокаиваться. Она тихо взяла руку Марьи Николаевны и поднесла к губам. «Себя хотела загубить. Дитя загубила. Его, вас, всех!» — шептала она. Марья Николаевна наклонилась еще ближе к ней и поцеловала ее. «Пусть он не приходит», — тихо сказала Поля. «Не могу. Не могу смотреть. Ох, тяжело от грехов освобождаться». «Полноте, Поля. Отчего же вы его не хотите видеть?» Поля опять открыла глаза со страхом и недоумением, точно удивляясь, что ее не понимают. «Я теперь не о мирском мне думать нужно, а он придет. Не могу, не могу. Мне молиться надо, грех замаливать, а не грешить. Бога я при нем забываю». Она опять откинулась навзничь головою и закрыла глаза, как бы впадая в забытье. но ее губы продолжали шептать «И всегда так, и прежде, и теперь». Не любовь, а наваждение. Без Божьего благословения любила и мучила, и мучилась. Уйти бы скорей. Освобожу, освобожу, а любить никто не будет так. Никто. Она тяжело вздохнула и смолкла. Марья Николаевна присела на стул у постели, забывшись и всматриваясь в больную. Теперь это исхудалое лицо с ввалившимися глазами, с бледными губами, сосунувшимися щеками, вздрагивавшее за несколько минут от рыданий, было невозмутимо спокойно и блаженно улыбалось. Точно больной снился сладкий сон любви. Ее дыхание было очень слабо, но ровно. Утомленная волнениями этого утра, она теперь крепко спала. Когда Протасова очнулась от тяжелых дум, ее лицо было влажно от слез и серьезно. Впервые в этот день у этой постели она передумала многое о любви, передумала глубоко и серьезно, смотря на эту несчастную жертву необузданной, неосмысленной страсти. «Бога забыла для него», — звучали в ее ушах слова Поли. Ей стало жутко. Неужели и она любит его такой же любовью? Неужели и она для него забудет Бога? Бога правды, добра, справедливости, чести, любви к ближним? Но разве он этого когда-нибудь потребует? Разве он может этого потребовать? Нет-нет, никогда. Он честный и добрый человек. Он может вести ближнего только к добру и правде. Поля тихо вздохнула во сне. Марья Николаевна вздрогнула, и ее охватило тяжелое чувство. Точно ее кто-то уличил в чем-то постыдном. У постели умирающей, думаю об отнятии у нее любимого ею человека. Всего, что ей дорого в жизни, пронеслось в ее голове. И умирает, быть может, только от того, что я стала на ее дороге, с горечью продолжала она думать. Сколько бессознательного эгоизма, сколько легкомыслия было в ее поведении. Ей вспомнились все мелочи ее недавнего прошлого, ее постоянные посещения Егора Александровича, просиживание с ним до ночи, прогулки с ним. Как должна была терзаться Поля в эти минуты? У нее ведь не было в жизни ничего, ни друзей, ни богатства, ни Бога, ничего, кроме одного любимого человека. И его-то отнимала, вырывала у нее из рук она, Марья Николаевна, неумышленно, бессознательно. Но разве это было не все равно для бедной девушки? А он? Неужели он не понимал этого? Зачем он не предупредил ее, Марью Николаевну? Или он, как мужчина, не замечал ничего, что делалось в простом женском сердце? Где-то пробили часы и напомнили Протасовой, что ей пора идти. Она устало поднялась с места. Она была бледна и серьезна, когда вышла из спальни Поли в гостиную, где Егор Александрович задумчиво ходил взад и вперед по комнате. Увидав Марью Николаевну, он спросил, что? Уснула. На мгновение оба смолкли. «Много она перестрадала», — тихо сказала Марья Николаевна. Он сдвинул брови, ничего не ответил ей. Она заторопилась, отыскивая свою верхнюю одежду. «Вы уходите?» — спросил он. «Да». «Пора». «Да, кстати, нужно вам сказать...» — начала Марья Николаевна и вдруг остановилась. «Что?» — спросил он. «Забыла». «Ах, какая память! Ну, потом», — ответила она в замешательстве. Ей хотелось передать, что Поля просила его не заходить к ней, но при одной мысли об этом на ее щеках выступил румянец. Ей стало стыдно, что она хотела передать ему не желание Поли, а свое желание. Желание отстранить его от умирающей. В невольно, плохо замаскированном смущении Протасова наскоро протянула ему руку. Он хотел ее спросить, когда она придет, но вместо этого вопроса проговорил: «Спасибо вам за все последние дни. Я этого никогда не забуду». Она пробормотала в ответ что-то неясное, сбивчивое. Они пожали друг другу руки и простились, как почему-то показалось обоим, надолго. Может быть, навсегда. Десятая глава. В жизни бывают дни, недели, месяцы, стоящие многих и многих лет. Они похожи на страшные бури во время путешествия по морю. Вы совершаете морское путешествие, дни сменяются днями, ничем не отмеченные, однообразные, продолжительные, и все-таки забываемые бесследно, не оставляющие в душе ничего. Но вот начинается буря. Все приходит в смятение, раздается вой и свист в мачтах, холодные брызги, разбивающихся о бока корабля волн, обдают палубу. Где-то слышится треск, точно судно расходится в пазах. Кого-то снесло в море, налетевшей волной. Каждая минута грозит смертью, и вы, объятые страхом, переживаете в эти минуты целые годы, готовясь к смерти. Если не все молятся в эти минуты, то едва ли кто-нибудь в эти минуты не останавливается в страхе перед вопросами о прошлом и о будущем. В несколько мгновений переживается душою целые годы. Такие дни пережил Егор Александрович во время болезни и выздоровления Поли. Он не анализировал, не мог анализировать своих чувств к ней. Он не спрашивал себя, насколько он ее любит, насколько любил ее, насколько дорожит ею. Он просто видел перед собою глухие страдания существа, которое его страстно любит. Эти ввалившиеся глаза следили за ним еще недавно с таким обожанием. Эти сухие, синеющие губы шептали ему чуть не вчера еще слова беспредельной любви. Эти исхудалые руки ласкали его чуть еще не накануне, обвиваясь вокруг его шеи. И он за все это не дал, не мог ей ничего дать, кроме несчастья. И если бы хоть упрек сорвался с ее губ, он пробудил бы, может быть, реакцию в душевном настроении, вызвал бы желание оправдаться, защититься, высказать свои обвинения. Но она лежала перед ним с полупотухшими кроткими глазами, как подстреленная им птица. Эти глаза выражали не жалобу, не упрек. Они просто говорили: «Ну вот видишь, я и умираю». Это сравнение Поли с подстреленной птицей не выходило из его головы. Проносилось в уме не мыслью, а образом. Доводило чуть не до слез. «Поля, милая, тебе лучше?» — говорил он мягким голосом на другой день после исповеди. «Лучше», — прошептала она бесстрастно. Он взял ее руку и хотел поднести ее к своим губам, она слабо отдернула ее. «Не надо, Егор Александрович», — сказала она, — «не надо». В ее голосе было что-то такое, точно она хотела защититься, просила пощады. Это был тон измучившейся в пытке страдалицы, чувствующей, что вот-вот сейчас коснутся до ее еще не заживших ран. «Все теперь кончено», — проговорила она, — «все. Великий грех я совершила. Теперь каяться должна, молиться должна. Не мучай ты себя этим. Вот выздоровеешь, все пойдет по-старому». «Нет-нет, что вы, что вы!» С испугом, с ужасом проговорила она. «А Бог-то Бог! Он же видит твою душу!» «Он...» Она перебила его опять почти с ужасом, широко раскрыв мутные глаза. «Да, видит мою душу. Окаянная я. Грех совершила. Неискупимый грех, каяться должна, а я не о грехе думаю, о любви своей думаю. Господи, и тяжело же мне, сердце разрывается». Она закрыла лицо руками. «Уж лучше бы вы меня бросили, прогнали. Поля, да-да, пошла бы я брошенная, проклятая, а теперь...» Она обратила к нему молящий взор. «Голубчик родной, уйдите, уйдите вы от меня. Не вольна я в себе, сил у меня нет. Смотрю на вас, и нет Бога во мне. Думаю о вас, и грех забыт, и покаяния нет. Убить, убить бы меня мало за мое окаянство, а Бог все видит». Он поднялся с места. «Вы на меня не сердитесь. Не от злобы я гоню вас, видит Бог, нет. Душу, душу свою я спасти должна». Она протянула свою руку, чтобы взять его руку, и тотчас же отпустила ее, испуганно заметив ему: «Нет, нет, не надо. Идите». Она, как и отец Иван, понимала только Бога-судью, Бога-мстителя. Он вышел из ее спальни подавленный, растерянный, не зная, что делать, чего желать. Он сознавал, что какая-то пропасть открывается между ним и этой девушкой. Он не поймет ее, она не поймет его. «Уехать бы, бежать бы отсюда», — мелькало в его голове, а другой голос подсказывал ему: «И дать ей умереть в обществе грубой полупьяной дворни». Нет, нужно было остаться до конца здесь, у постели этой больной, покорно ожидая, к какому исходу приведет судьба. Бежать легко, трудно было остаться. Значит, нужно было остаться. Нужно было пережить и это испытание. Он брался за книги, развертывал их и по целому часу читал одну и ту же страницу, ничего не понимая. «Господи, вас-то я за что мучу?» — говорила Поля, когда он заходил к ней. «Чем же ты меня мучишь?» — отвечал Егор Александрович. «Ведь я все равно здесь бы жил и без тебя. Я работаю». «Исхудали, краши в гроб кладут. Все из-за меня, все из-за меня». Он спешил переменить разговор. Это повторялось каждый день, при каждом посещении им ее спальни. В один из ясных октябрьских дней он, сидя в гостиной, заслышал скрип двери из комнаты Поли. Он обернулся. В дверях, держась за косях, стояла Поля. Он вскочил с места. «Вот и я. Поправилась», — сказала она обрывающимся голосом, силясь улыбнуться обтянувшимися губами. Она точно встала из гроба, худая, бледная, вся в белом. «Голубка, можно ли так рисковать? Ты еще очень слаба». «Нет, я поправилась. Теперь в монастырь. Похлопочите, чтобы приняли. Я совсем оправилась, пора». Она сделала несколько шагов от двери, спотыкаясь, шатаясь, бессознательно протягивая руки, чтобы ухватиться за что-нибудь. Он поспешил к ней, видя, что под ней подламываются ноги. Почти рыдая, она опустилась к нему на руки. «Не могу, не могу!» — воскликнула она надрывающимся голосом. «Ах, я несчастная, несчастная! Истерзаю я! Измучу вас в конец! Хоть бы умереть!» У нее повисли руки, голова опустилась на грудь. Он отнес ее, как ребенка, в спальню и положил на постель. Она полузакрыла бледные глаза и снова лежала перед ним с выражением подстреленной птицы. Ее нельзя было ни утешать, ни ласкать, ни журить. Нужно было молча ждать неведомого конца.